Алло. Алло. Привет. Привет. Дай мне свой ответ. Чё такое? Ты где? Дома. Ты дома? А ты где была? Но. Да, я на полку иду. А, пиво закупала, поди. Ну, точно. Ну, я в точку попал. Конечно, в основном. А, понятно. Значит, ты дома сидишь. И чем забавляешься? Да пока фильм смотрю. Какой? Облучалку. Какую залупу? Ты такую не смотришь. Ну, я понял, что это залупа. А Понял. ты что делаешь? А я в ноут дыблю. Того кого? Ноут, говорю, дыблю. Тут на студии. Серега с тобой? Да, вот он сидит рядышком. Понятно. Он с тобой хочет поговорить. Ну давай. Привет, Алена. Привет. Как оно? Да, ничего, нормально, что у тебя? У меня плохо. Что такое? Я похож на лоха. Я знаю, мне так сказали. Кто? Какой-то ишак ебаный. Ну, он у тебя под забором валяется. Он у меня под забором или нет? Да. У меня под забором. Точно, что он у тебя под забором. Ишак. У меня таких нет. Нету? Значит, его уже увезли. Алена! А ты чё вообще, ё-моё, не приходишь, в гости не заходишь? Да ничего не хотела. Хотела? Сделай парень продакшн. Попробуй сделать парень свои мысли. Они настолько чистые. Думай, качевая музыка прет. Главное, чтобы в голове не остался лед. В твоем сердце не лед, и камень тоже. Он остался намного ложе, Лёша. Слушай просто. Это просто начнем. Мы мечтаем. Тут вдвоем нихуя фристайл. Он тебе, наверное, вставил. Парень, подумай об этом. Я убивал всех штакетом во дворе. Это лето было жаркое, наверняка 90-е годы. Это была жесткая погода. Наверное, кому-то не понравятся эти всходы, поносы. Просто голова и бывает кругом видеть, когда фристайлишь быстро. Надо будет чисто фристайлить. Е-е-е-е-е, камон. Просто это не гон. Это минус, я не слышал, я первый раз. Это какой-то creation, emotion, L flow, vibes. Vibes, vibes, инструментал. Это просто парень, это не мандам, ва-ва, я. Yo, Russia style, wow, wow, listen it, man. Кого-то морят голодом, кому-то сейчас холодно. Кто-то хочет замутить заморочки. Но мы с Саней здесь сидим на студии, мутим для людей наших, это продакшн. Давайте фристайлить аккуратнее, со словами надо быть понятливее. Надо мутить минуса, респект зеленому сандапу, тесту и их подружайке на подпевке. За алейский трек понравился многим. Понравился, как и передоз. Передоз это S-Project. Замутил минусок. И сейчас он забыл про него бы. Но этот плюс сделал загруз. И всем понравилось. Я рад, улыбаюсь, сижу и не парюсь. Ха. Сандап сейчас продолжит. Но подожди, я скажу респект еще Илюше, Юле и Алене. Вообще охуенно. Все, блядь, здорово. Кто-то торгует шмотками, кто-то ебашит лопаты и поглотками. Подлодная лодка, сегодня мы мутим четко, выносим башню для наших. А этот идет, качевый минусок. Что-то я вспомнил про свой годовой срок. Ну да, немного придется походить легавку. Что же придется делать мне дальше, парняги, йоу. Просто не... Да, главное не натянуть себе на шею удавку. Это же легавка все-таки, йоу. Придется видеть мне мусоровские рожи днем. Это главное не ночью. Может быть и ночью кого-то темной ночью подворотни затянули. Затянулись вещи, сожгли. Молитва дальше пошла. Нету никого больше в тени. Все ушли в нее. И небо. Пока, до встречи, темный вечер. Тебе Саня сказал, что мы уже на студии. Как ты думаешь, что сейчас происходит? Когда-нибудь? Хочешь записать? Да нет, не хочу. Не хочешь?